Я задумался. Ну, не остается у меня ничего. И что я своим новым ребятам скажу? Правду и скажешь. Вновь влез в мои мысли Жора, видно, опять я недостаточно закрылся. Чего мы теряем? Да ничего. Все будет происходить под контролем Искина. А уж как обеспечить порядок и безопасность, мы определимся. Можешь насчет этого не волноваться. А так, целый док будет в нашем распоряжении, а мы пока займемся ремонтом и модернизацией старой, никому не нужной техники. Это шанс. Денег в открытую со складов мы все равно не получим, только запчастями, комплектующими и агрегатами. За новое, можешь представить, какой ценник будут запрашивать. Мы свой кредит за декаду выберем. А вот за неликвид, чем эти склады в основном и напичканы, можно и отличную скидку выбить. Да все будут просто счастливы от неликвида избавиться, а если нам удастся дать вторую жизнь этому неликвиду, то вояки нас на руках начнут носить, потому что за залежавшееся имущество они смогут и после тебя поиметь хорошие деньги. Не воспользоваться этим... «Это, конечно, шанс, как ты говоришь», — поддержал я Искина. «Только когда все это успеть сделать?» «Сплавишь молодежь в свою мастерскую, начнешь обучение, а в свободное время можно будет и в доке ремонтом заниматься. Почти шестеро ребят планируют в первую очередь заняться изучением профессии техника малых кораблей». «Какое-никакое подспорье и помощники? Тут такую артель можно соорудить, все потом с зависти подавятся». «Пауза». «Или мы поможем кому подавиться?» «Эй, удовлетворенный хмык!» «Мы ничего не теряем, а только приобретаем. Корабля тут не будет...» «И завистников...» «Значит, не будет, которые будут доставать нас своими выгодными предложениями по его продаже за бесценок!» «Не уверен, что дядьки полностью решат вопрос с идиотами, неадекватных личностей хватает...» «Соглашайся, только выдвини свои условия!» «Условия?» «Интересно, чего бы такого запросить?» «Я задумался. Что-то там про вооружение говорили, что оно у меня на корабле никакое. А что если...» «Хорошо. Я согласен. Но предупреждаю, корабль останется полностью под моим контролем. Искину будут даны соответствующие команды. Снятие любого оборудования только после согласования со мной. В боевых действиях он не участвует, и мне пофиг, хоть пускай это будет последний шанс. Искин не даст, предупреждаю. В качестве ответной услуги я хочу, чтобы племяш рассмотрел возможность кардинального увеличения боевой мощи корабля без сокращения его производственных мощностей. Не волнует, пускай думает. Если двигатели начнут выдавать повышенную мощность, значит и тяга повысится, а это вес. А вес — это дополнительное оборудование. Поверь, задача, поставленная мной, ему очень понравится. Я буду постоянно на связи. Пускай выходит на меня, я по кораблю скину ему документы и переговорю о своих желаниях. Тебе не интересно, я вижу, потому и говорю, его мне на связь. У тебя все, а то я подлетаю, а у меня еще дел на сегодня много запланировано. Особенно на вечер. Помыла, подумала, потом согласно кивнула. Вроде ничего больше такого серьезного, требующего твоего вмешательства, нет. От Милы тебе... «Большой привет. Говорит, что скучает. Передай ей, что я нет», — тут же буркнул я. «Хорошо. Так и скажу, что ты без нее жить не можешь. Обредишь ею по ночам», — рассмеялась Памела своей шутки. Отнекиваться смысла не было. То, что она иногда меня мучает по ночам во снах своей страстностью, глупо было бы отрицать. Но да ладно, я эти проблемы решу и сам. «Говори, что хочешь. Главное, чтобы меня в покое оставили». А вот это вряд ли. Милли умеет к себе привязывать, но ты особенный. И, видя удивление у меня на лице, пояснила. Слишком долго сопротивляешься. Ладно, сестренка, я тебя переубеждать не собираюсь. Помни, что я тебе говорил. Займись олигархом. Желательно, чтобы на его принятии омажа присутствовал мой человек. Тогда не понимаю, в чем проблема. Отправляй его вместе с кораблем и все дела. Документы все равно в столице подписывают. Дай коры своего человека. Я с помощью Мили его возьму на контроль и уверена, что осечек в решении вопроса точно не будет. Я быстро в голове проворачивал варианты возможных проблем и трудностей. Вроде ведь и не криминал, и по закону все, но как-то... «А он не пострадает случаем?» — осторожно спросил я. «Кто? Курьер?» «Нет, конечно. У тебя, как я поняла, есть на него еще планы?» Я кивнул. «Притом очень много, и все они грандиозные и направленные на увеличение нашего клана, его богатства и боеспособности». «Ну, если так, то беру этот вопрос под личный контроль и, наверное, курьера твоим девочкам поручу, а не в последнее время без мужской ласки». «Только он мне живой нужен!» — воскликнул я. «Не волнуйся, от этого никто еще не умирал. А как же передозировка?» «Аргумент. Поручу, чтобы за его здоровьем отдельно следили, и особенно его душевным состоянием». «Ладно, я все поняла. До встречи. Жду инфу и начинаю действовать». «Когда твою перегонную команду-то ждать?» — обреченно спросил я. «Всего декада в пути», — прикинула Памела. «Они уже 3 дня болтаются в космосе. Неделя? Готовься. И ребят подготовь. Если корабль норм, то им всего понадобятся сутки на подготовку и заправку. Ну да ладно, разберетесь сами. До встречи. Пока. Целую». Отключилась. А я, переведя управление глейдера на автопилот, откинувшись на спинку пилотского кресла, сам себя попытался успокоить. Хотя Жорик очень внимательно всегда следит за моим самочувствием, кроме моментов, когда я бухаю. Ну и ну, пора обсудить. «Что скажешь?» — задал я вопрос мысленно. «Афера с вооружением просто шикарна. Отправка Норриса и Динки тоже отлично придумана. Теперь, я думаю, настала пора приступить к авральному изучению базы Псиона. Все-таки наличие учителя в разы повышает качество изучения материала, я не говорю о практическом его применении». Я обреченно вздохнул. «Тогда на завтра. Посещение компании «Нейросеть». Ставим девайс нашей девчонки. Узнай, есть тут такие организации, которые предоставляют на прокат медицинское оборудование, в частности капсулы. Найди самую-самую навороченную, за любые деньги. Срок ровно на декаду, а там в случае чего продлим и по возможности доставить сегодня. Действуй». «А почему нейросеть завтра? Мы и сегодня можем успеть. Подправим курс и потратим на подлет не 2 часа, а всего 1,5. Решились бы раньше бы долетели. И, предупреждая твой вопрос, к прибытию полковника успеваем впритык. Нам бы ведь только забрать нейросеть!» Я покачал головой. «Нам сперва надо с Джеретом переговорить», — ответил я. «Неужели ты забыл про базы?» «Те, которые левые?» — уточнил Искин. «Не левые, а просроченные. Например, сейчас предлагают сроком изготовления или, как тут говорят, редакции того года. А если прикупить со сроком хранения в 5 лет, то по деньгам в 20 раз дешевле будут аналоги, хоть и слегка устаревшие». «20 ты загнул, мы уже покупали так базы. Может, по старым каналам прошвырнемся?» «Можно, но не в том суть. В нейросети точно дешевле будет и намного. А у нас, не забывай, ребята есть, а их тоже надо как-то учить». «Тогда нужно и в мастерскую камеру ставить», — выдал идею Жорик. «И не только», — поправил я Искина. «В док тоже», — вздохнул я. «Послушай, а мы Тоху можем в док всунуть?» Жорик замолчал, задумавшись. «Наверное, с Тохой советуется». «Так и есть. Тоша сейчас просмотрит процентовку вероятности обнаружения и сообщит. Но, как по мне, я бы не рисковал, хотя, да, его медкапсула...» Пауза. «Я что подумал? В корабле есть ремонтные боты, а это почти малый корабль. Их там целых 6 штук, но самый большой из этих малых как раз имеет трюм». Я тут же поймал мысль Жорика. «Вариант. Только вопрос. Как мне им управлять? Я даже не приступал еще к изучению полученных от стариков баз, и занятия в академии только через неделю начинаются». «Бот имеет манипуляторы и ряд других отличных девайсов, которые очень могут понадобиться нам при работе на складах. К тому же он может использоваться как буксир, а это, как ни крути, экономия. Можно будет самим неисправное оборудование доставлять в док и он еще и атмосферник, но при этом относится к малым космическим кораблям по своей классификации. То есть пока для меня он недоступен, разбил я доводы Жоры. Я даже в отчаянии голову руками сжал. Я просто реально не успеваю, и за все ведь не схватишься. А пока бы я находился на станции, наличие у меня в доке Тохи было бы обоснованно. Не хочешь ремонтный малый корабль? Можно шахтера, военного снять, не унимался Жорик. Там трюм в разы больше, можно будет возить грузы со склада. «Неделя», — прошептал я. «В оптимале, конечно, совместить их. Малый ремонтный, а шахтер использовать как транспортник. Можно попробовать оставить шахтера, сняв с него ненужное оборудование, оставив все снятое на корабле, а в шахтера поставить малый ремонтный бот. Для работы в космосе, может, придется что-то на складах снимать непосредственно с техники». Искин тут же продумал, что и как может нам понадобиться. «Но шахтер... Что там у нас за шахтер?» «Шах-3ВУ, шахтер третьей модификации, военный универсал, из вооружения малый ракетный комплекс «Игла-7», есть ЗРУ-14650, 14 стволов по периметру корпуса корабля, 650 выстрелов в секунду, имеется свой ЦБУ, центр боевого управления, радарная установка тоже туда же входит, на малых дистанциях при соответствующей удаче ракеты противника сбить может, если защитный экран кончится, но сам корабль тихоход, гипердвигатель системный, рассчитан на один прыжок, не больше. Зато лазеров 3 штуки при необходимости возможно использовать как главный калибр. Линкор, конечно, не пробьет, но если подставится верткий фрегат, то мало не покажется. Надо учитывать, что для боевых действий он не предназначен, но для его уровня вооружения на нем за глаза. «Ты не сказал главного», — поморщился я. «Каков у него минимальный экипаж? От 1 до 20 человек. Для нас оптимал, Искин 4-го поколения. Слабовато, конечно, но можно ведь и похимичить чего-нибудь». «Вряд ли», — покачал я головой. «Не потянем, так что и не стоит дергаться с переделками, а вот мысль его оставить...» «Свернуть, только перерабатывающий комплекс. Его даже убирать с корабля надобности нет. Трюм после свертывания освободится на треть, нам более чем достаточно. Таких малых ботов можно будет поставить 4 штуки. Но предупреждаю сразу, условия жизни экипажа там, мягко говоря, не очень». Такое ощущение, что военные шахтеры все напролом аскеты. «И ничего поделать нельзя?» — спросил я. «Если денег и время не жалко, то любой каприз, но смысла не вижу. Лучше все своими руками делать. Но потом...» «Тогда так и поступаем. Команду Искину корабля пускай готовят 1 шахтера и малый ремонтный бот с трюмом. Тогда надо выбрать. Там у нас 2 варианта, хотя и почти все одинаковое. Как все в армии бывает, для командования условия лучшие, но...» «Что опять? У нас 2 шахтера, и по классификации они у нас одинаково проходят, но в одном система жизнеобеспечения только в жилых помещениях, а во втором и в техническом также, включая трюм, но...» «Конечно, есть какая-то кака», — скривившись, спросил я. «Как всегда, трюм меньше, причем существенно процентов на 25, это если свернуть и частично демонтировать перерабатывающий комплекс». «Ничего мы демонтировать не будем. Не стоит распылять силы. Берем 2-й, с нормальным жизнеобеспечением. Но вот у меня родилась ням-ням мысль. А если еще и истребитель с него снять?» — спросил я, улыбаясь от предвкушения. Жорик хмыкнул. «Снять можно, но толку? Ты официально не военный и даже не наемник. Орбитальная оборона и ее зенитные комплексы быстро распылят твою красавицу, ты даже пикнуть не успеешь. Не стоит! А заполучить официальное разрешение мы сами реально не сможем, во всяком случае, пока у тебя не будет документов на право полетов. А потом ждать придется и этого решения клерков». Можно, конечно, подключить и Джерета с его дядьями к решению этого мелочного вопроса, но смысла не будет. А как тогда мы собираемся ремонтировать истребители, если не проводить их обкатку, не понял я? Глупый. Вот что значит нет образования, хотя ведь ты почти техник. Еще нет. Вернее, не до конца, я ведь даже еще не начал базы учить, рассмеялся я. А вот поэтому и говорю, что учиться надо. Кстати, ответили по медкапсулам, но об этом чуть позже скажу. Надо будет включить в ремонтное оборудование дока стенд обкатки и дефектопроверочный, а лучше с совмещенными функциями. У вояк они есть. Как думаешь, сколько он стоит? Я прикинул. Но ведь... А ты откуда можешь знать, во сколько он может нам обойтись? Или все-таки вскрыл аккаунт местных вояк? Нет, склады более не пытался. Зато гражданские деляги продают типа такого же оборудования за тарам-парам 140 миллионов кредитов. Причем только для новых машин, не позднее выпуска 30 лет и только имперской сборки. Нам это однозначно не подходит, сказал я. А что у нас в корабле, разве нет такого девайса? Есть. И весьма навороченный. Но есть одна проблема. И какая? Не понял я. Они тоже заточены только на свою технику и тоже новую. Ту, что стоит на вооружении и некоторые старые модели. А что ты тогда хочешь? Спросил я. А я просто до этого смотрел документы вояк и сделал простой вывод. Здесь, в этой глуши... Сделали отстойник в основном старых кораблей, не только имперского производства. То есть, да-да, сгоняют сюда то, что сумели собрать после конфликтов. Так и что ты хочешь? Устал я уже угадывать Жорины мысли. Ты же сам говорил. Ремонт и модернизация по принципу, как мы ремонтировали холодильные установки когда-то. А это разные производители, причем разные не только по заводам, но и государствам. Понял. И помню о том, что говорил. А вот у вояк есть для трофейщиков стенд. Не могу точно сказать, какой модификации он, но вот такой девайс нам как раз и нужен. Но во сколько они его оценят, даже я не берусь говорить. А и не надо, усмехнулся я. Кто-то нам торчит оборудование, подмененное в боксе. Вот пускай и компенсируют. Спланируй на этой неделе все-таки наведаться к воякам. Официальный визит на склады сделаем. Все-таки мы не какие-то там жулики, мы компаньоны, к тому же деньги проплачены. А наша задача получить теперь еще и скидки. Хорошие скидки, поправил меня Жора. Теперь по медкапсулам. В месяц 5000 кредитов, но составляем договор. Сколько заказывать, уточнил Жора. Пока одну. «Для доли потом думаю взять. О ребятах будем потом думать сперва, они должны решить по предложению мной им сделанному сегодня. Вот после их положительного решения и будем решать, что с их учебой делать. Хотя мне бы со своими проблемами разобраться». «Что там наши влюбленные?» — спросил я. «Показать?» — подколол меня Искин. «Нет, спасибо. В словах. И как можно короче». «Динка, такая затейница! Зря ты от нее отказался. Только никак не пойму, где она такому научилась. Ладно, хватит прикалываться. Дай знать Норрису, что мы подлетаем. Я их там ждать не буду. Девушку сразу в камеру на обследование. Проводить по полному курсу. Я же с шаманом на тренировку, но сперва или в процессе тренировки расскажу ему о предстоящей командировке. Работаем! Я на снижение!» Я переключил управление глейдером на ручное, на себя. Расчетное время посадки 12 минут. Время пошло. Вот такой расклад. Куда ни кинь, везде я не успеваю. И как не ошибиться при определении, чего же теперь мне надо освоить в первую очередь? Раз Норриса отправляю в столицу к Памеле, то, естественно, получается база Псиона. Но изучить ее мало, надо еще усвоить и научиться правильно пользоваться полученными знаниями, а это не одно и то же. А если не будет наставника, то печалька. Подведем малые промежуточные итоги. Я сейчас до этого момента занимался изучением баз пилота в высоких уровнях. И это тоже надо. Это вопрос выживания. Я это чувствую. Но и умения псиона мне бы очень даже понадобились. Простой прием кура и то такие возможности дает. А тут целый пласт тысячелетий. Но и учить базу я пока не начал. А учить ее без шамана тоже толку мало. А тут еще и пилота малых космических кораблей надо срочно осваивать. И техника. А знание техника — это первая ступень к моей мечте — конструкторской деятельности. Не успеваю. Сильно не успеваю, а тут еще вопрос с бабами не решен. Я над этим работаю. Ляжешь сегодня на обучение. Опять постараюсь поработать с твоими железами. Сложно вы, люди, устроены. У нас все намного проще. Я понял, что ты ждешь своего андроида. «Не плачь, пожалуйста, я и так устал. Чего не скажешь об этих довольных рожах. Сейчас он меня мучить начнет. Девчонку к Тохе, и нас не отвлекать, у меня предстоит с ним серьезный разговор». И, обращаясь к Норрису, сказал: «Твою красавицу сейчас отведут в ее покои, а потом в медкапсулу. Тебе ее увидеть больше не получится сегодня. Потому ты и сам после нашего занятия и поединка полежишь до ночи во второй медкапсуле». «А ты?» «А я мысленно усмехнулся. Сменю тебя среди ночи». «Зачем мне в капсулу?» — удивился он. «Поторопим твою нейросеть», — успокоил я его. «Причины объясню чуть позже, во время нашего занятия. А сейчас переодеваться, сполоснуться и на занятия. Я что-то не понял, кто кого гонять на занятия должен, учитель или ученик?» — шутливо спросил я. Но, видно, шаман не очень понимал шутки. Он вдруг громко во все горло заорал. «Чего уставился, разява? Жопу подхватил и переодеваться. Не забудь, болван, комплекты учебные, неуч. Как к учителю обращаешься? Жду тебя здесь через 5 минут. Бегом!» Не задумываясь над происходящим, я галопом сорвался в сторону своих покоев и, только подбегая к своей комнате, смог осознать, что же произошло. «Это он тебя с помощью своих способностей обдал, и, надо признать, очень удачно. Невероятно, но и я не в состоянии был противостоять его воздействию. Но поторопимся и не тормози, у нас времени всего ничего». А потом, в течение пары часов, был просто ад. Снова мое тело не хотело мне подчиняться, и приходилось прикладывать чудовищные усилия, чтобы просто поднять руку или ногу по команде учителя. А всего-то я сказал, что у нас с ним едва ли неделя в запасе есть, а потом он уезжает. И началось... форменное издевательство. В себя я приходил рывками. Сознание постоянно пыталось куда-то сорваться в свои спасительные уголки. «Неплохо, господин, но этого мало. Надо самостоятельно входить в такой транс и, главное, уметь выходить из него, а то можно и навечно там остаться. Но раз у нас времени всего ничего, то форсированные занятия будем проводить теперь 3 раза в день. И даже не спорь. Так надо, иначе все усилия будут напрасны. На завтра мне нужен план, чем ты решил заняться, чтобы в промежутках провести занятия. На первом этапе будет просто чудовищно, больно и тяжело. И извини, но тебе надо усиливать свою противоментальную защиту. Она у тебя хороша, я не спорю. Но поднапрягшись, я смог ее пройти, и это печально. Я честно думал, что будет немного получше. Но тебя извиняет только то, что специально с тобой почему-то никто из твоих учителей не занимался. Кто из псионов с тобой вел занятия?» Я пожал плечами. У меня не было таких учителей. Я и не подозревал, что я псион, и у меня есть способности к такому искусству. Странное дело. Очень необычное сочетание силы и дремучего невежества в таком нужном умении. Но оставим это объяснение на потом. Поединок, работа с мечами — это тоже нужное дело, иногда самое нужное. Но сегодня я бы хотел опробовать свои мечи, которые смог достать простым рэкетом, а раз они спокойно держат разряды бластеров, то минимум это разработка Джори. Поздравляю тебя с таким приобретением, порадовался я за друга. Как с тобой связался, так просто прет удача во всем. Теперь бы только нейросеть быстрее очнулась. Все будет, успокоил я шамана. Сам понимаешь, откуда эта нейросеть у нас появилась. «Понимаю», — с серьезным видом ответил он. «Я уже и так стал чувствовать постороннее присутствие, но это просто остаточное навеивание личности, бывшего хозяина этого девайса. Ну что, скрестим мечи? Аккуратненько, чтобы не получить и не наставить травм. Поиграем?» Я радостно, несмотря на общую усталость, сказал: «Поиграем». Фантом Жоры принес и передал с поклоном шкатулку, в которой хранились мои драгоценные мечи. «Ну, фиксируй наши танцы, Жора», — дал я команду Искину. «Только это и приходится», — саркастически ответил Жорик. «Все равно отключат сейчас меня». И стоило только коснуться клинка и взять рукояти мечей, как вновь что-то кольнуло в ладонь. Раздался в голове знакомый по первому применению голос. «Приветствую, хозяин. Какие сегодня настройки?» Я, прикинув мысленно, проговорил. «Тренировочный бой. Исключить ранение противника и его убийство. Условия победы, завладение его клинками или просто обезоруживание. Тренировочный транс с объяснением. Настройка закончена. Принял. Формирую тренировочную матрицу. Анализ противника. Выходец системы Энги. Мастер-наставник. Гуру. Процент возможности нашей победы, исходя из ваших данных, 0,4. Предлагаю сдаться». «Ни хрена себе заявочка. Да первый раз я его чуть ли не победил, а тут сдаться?» «Но не отвлекаемся. Тренировочный бой, удары при соприкосновении с телом противника делать плашмя», — сделал я дополнение. «Принял. Выполняю», — ответила обучающая команда. Тем временем шаман меня скептически всего осматривал. «Готов?» — поинтересовался он у меня. Я посмотрел на Норриса. Шаман пребывал в трансе. «Да, шансы у меня явно невысоки». Так, впрочем, и оказалось, и в медкапсулу попал вначале я, потому что, несмотря что много ударов мне получалось блокировать, но и огромное их количество приняло мое многострадальное тело. «Жорик, ты должен меня поднять перед самым прибытием инженера-полковника, и тогда мое место займет в капсуле шаман, хотя...» «Нет, уже в этом никакой надобности. Вот-вот должны подвести третью камеру», — ответил мне Искин. А я, еле сдерживая стоны, ковыляю в медкапсулу дома. Это было просто избиение, хотя пару раз я даже сумел огрызнуться к великому изумлению Норриса. Он такого от меня точно не ожидал. Прочь одежда, и я все-таки, не сдержав стоны, забираюсь в капсулу. Крышка опускается, и в тухнувшем сознании с облегчением раздается фраза «Жоры». «Молодец, хозяин! Ты сегодня был бесподобен. Подниму через 2 часа. Сообщение о вылете полковника получено. Ожидаем!» Вот и закончился этот насыщенный день, полный событий и принятых решений. Да какой там день? Я почти сутки на ногах, только-только отправил и спровадил последнего из всех. Вначале меня мучил инженер-полковник. Ни слова о наездах на его заведение со стороны администрации города. Сразу после знакомства принялся предлагать варианты обустройства моего будущего убежища. Сошлись на 12 уровнях и почти 70 помещениях, включая подземный бокс для хранения и ремонта техники, тех же глейдеров, шаттлов и еще чего летающего, ползающего и ездящего. Всего в моих бункерах могли по расчетам спокойно обосноваться до 1500 человек, из этого соображения и закладывались нагрузки на оборудование жизнедеятельности. Учитывалось все – наличие жилых помещений, складов для материальных средств, а также и самих этих материальных средств от продовольствия до комплектов индивидуальной защиты. Вначале полковник сразу предупредил, что с его организацией только производство работ, установка и наладка оборудования, но само оборудование в счет стоимости работ входить не будет и сразу предложил посреднические услуги по его приобретению на складах. Я, подумав вместе с Жорой, решил положиться на профессионала, доведя до его сведения, что у нас на складах открыт солидный кредит. Саму сумму кредита мы не оглашали, но сам факт, что у нас есть выход на святая святых вояк, повергло военного в шок. Но попался нам настоящий полковник, как вечно прикалывался Кур над начальником медчасти Академии, встречая медика песней на его родном языке. В переводе что-то там про настоящего полковника, который всех женщин того... Вот и тут так же. Настоящий попался. Только уточнил наши пожелания по укрытию и степень защиты бункера и пообещал, что уже на следующей неделе приложит к контракту расчет по необходимым прибамбасам и пообещал уже через пару кварталов сдать объект под ключ. Убыл перед прибытием Джерета, довольный и с решительным настроем урыть взорвавшихся гражданских. Я ему все-таки сказал о попытках выдернуть у него контракт через меня. Точно разнесет их теперь, узнав, что я Ареста, и ознакомившись первым делом с моим рейтингом. А узнав, что я офицер запаса, пребывал в восторге, радуясь, что уже никому не удастся обвинить его в коррупции и злоупотреблении служебным положением, так как контракт со мной вояки заключали полностью официально, и даже к его изумлению получили штамп разрешения от местной службы СБ. Последнее стало вообще последней каплей, отчего вояка убывал во свояси, находясь в полном экстазе от общения со мной. Весело, но самое веселое. «Ты видел, как он на фантом нашей девочки смотрел, а?» — довольно проговорил Жорик, как только за глейдером развеялся инверсионный след. С такой скоростью полковник убывал начинать выгодное сотрудничество. «Вы делаете успехи», — усмехнулся я. «Что ни говори, но поведение Искинов... Ну, не знаю, словно я со старыми, уставшими от жизни людьми столкнулся. Нет, не так». Вроде как у стариков интерес к жизни вдруг проснулся, и вновь они себя почувствовали молодыми. Хотя и говорил Жорик, что древний мятежный Искин на него никак не повлиял, но что-то странное. Или у меня просто паранойя развивается, но эта паранойя мне все больше и больше нравится. Ведь реально они жить хотят. И, как бы сказать, начинают, вроде им и не положено бы, они только вроде чувствовать начинают. Андроид пока по нему глухо, Милли молчит, ее красавица-помощница тоже на связь не выходит, как будто все обо мне забыли, но хитрый Жорик все держит под контролем, и еще вчера перед сном доложил, что андроида вроде как уже списали, и теперь мутят темы, чтобы как-то его переслать к нам. Но это дела Милли, и влезать туда у меня нет никакого желания, тем более я за все уже заплатил, даже по мнению некоторых очень-очень переплатить умудрился. Теперь вот еще и с моим новым кораблем. Я его-то еще и в глаза воочию не видел, а уже и на него некоторые хотят лапу наложить. Но условия озвучены прекрасные, правда непонятно, как все произойдет на самом деле. Но что верно, то верно. Пока я сам использовать свое приобретение не в состоянии, знаний нет, помощников тоже. Кстати, о помощниках. «Что там наши малолетние друзья?» — спросил я Жору. «А что они?» «Как понял, дискуссия идет знатная. Все хотят быть Ариста, но никто не желает быть, по сути, рабами, даже у такого авторитета, как ты. Вот и тянут время, пока голоса распределились поровну. Старик в обсуждении не участвует, выбрал роль арбитра. А так получается, что Доли за, а вот ее ухажер против. И...» «По моим прикидкам, ничего из твоей затеи не выйдет, хотя предложение, конечно, шикарное, но люди свалки бредят свободой, а имея на шее амаш, о какой свободе говорить-то можно? Оттого и смущает их такое решение. Не готовы они так резко менять свою жизнь. Считаю, что и тебе давить на них не стоит, решение должно быть осмысленно каждым, вот пускай и думают, тем более все равно корабль у нас уходит». «Да, но все равно помощники мне нужны», — ответил я. «Так в чем дело? Или ты только в помощники хочешь заиметь своих вассалов? Глупо, слишком много ответственности». «Но и помогать им просто так я тоже не нанимался», — ответил я. «У меня и свои задачи в жизни имеются. А раз не получу помощников, то и головника меньше будет. Буду, как и раньше, в одиночку выкручиваться, к тому же еще и Динку с шаманом к сестре отправлю». «Так-то так, но, понимаешь, пообещав тут же отправить шамана и Динку, ты, наверное, забыл о главной проблеме». «Ты про клятву», — вздохнув, уточнил я. «Про нее, родимую. Никто, кроме тебя, ее провести не может». «И что?» — понуро спросил я. «Лично я вижу всего один вариант выйти из проблемы, без всякого ущерба. Это задержать корабль с отбытием. Все равно особо перегонную команду ничего не гонит вперед, кроме сестренки, а вот ей ты как раз все и объяснишь, но чуток попозже». Я прикинул. Как обычно, Искин замечает практически все и дает очень дельные советы. Что же, так и поступим. Все равно без нашего разрешения команда даже на корабль попасть не сможет. А потому не забивай себе голову пустяками. День сюда, день туда, ничего особо все равно не решит. Помело главное, чтобы нашего засланца-клерка взяла в оборот в столице и проконтролировала принятие решения по нашим вопросам. Клерк сейчас вне зоны доступа, летит в гипере и связи, как понимаешь, нет. «А нам-то он зачем, если ребята откажутся от клятвы?» — спросил я. «Сейчас откажутся, потом согласятся. Какая разница? Нам главное канал выхода на людей, способных провернуть такую аферу почти официально. Терять никак нельзя. Ты его и так до дрожи в коленках в прошлый раз напугал». Я пожал плечами. Что есть, то есть. Перегнул немного палку. Но и он сам хорош. Надуть нас решил. А это, знаете ли, неприятно, когда тебя за дурака держат. «Что у нас еще на сегодня?» — уточнил я, зевая. Хоть и провел пару часов почти в медкапсуле, все равно чувствую себя уставшим. Тело-то подлечили, а вот мозги совсем не отдыхали. «Джеред на подходе. До посадки полчаса осталось». «Чего он-то от нас хочет?» — спросил я. «А кто его знает? Если без баб приедет, то просто по делам покалякать, а если со своими красотками заявится, то я вообще в непонятках». «Их прошлое выступление у тебя в постели впечатляет, но для дам, собирающихся выходить замуж, и вдруг такие выкрутасы в постели его друга, не понимаю». «Или что? Или?» — спросил я. «А что, если они за твоим генофондом гоняются? И у них просто заказ на тебя. А вот решили таким простым, нехитрым способом тебя в постель уложить. Возможно, Джеред и сам не в курсе о задумках этих девочек». «И кто заказчик?» — уточнил я. «Ну, тут список может быть весьма большой, но ввиду ситуации вокруг Памелы и клана вообще, то, наверное, ушастый или еще кто. Посмотрим, кого на этот раз к нам занесет на огонек. А Джеред как же, не понял я. Да проплатили ему. Или Дидья попросили, а им он отказать не мог, сделал предположение Искин. И... А теперь, если дяди его в деле были, то может такое случиться, что поняли, какая ты цаца, и решили для себя тебя приберечь. Вот не верю, что они насчет тебя все тогда шутили. Нет, они все просчитали. Только ствол твоего игольника у своих лбов они никак рассчитать не могли. Но в этом ракурсе, если смотреть, то твое выступление явно работает именно на твой счет. Но это все только мои предположения, ни на чем не основанные. Но все наши предположения так ими и остались. Джеред появился совершенно один. Помятый, уставший, но довольный. Как бы чего поесть, а то за сутки одно бухло и ни капли нормальной еды. Родственнички с друзьями предпочитают на десерт баб, а мне они уже осточертели. Мне бы просто хороший такой кусман мяса и немного разбавленного вина в придачу к нему. Я кивнул, соглашаясь. Хоть и поздно уже, но я тоже от еды отказываться не собирался. «Чего тебе ко мне на ночь глядя принесло?» — спросил я. «Ну, устал я и не очень-то за языком следил». «Я тоже не выспавшийся», — правильно понял меня капитан. «Но некоторые вопросы надо обсудить один на один, да и прослушку, возможную, исключить просто необходимо». С этими словами капитан положил на столешницу столика блокиратор нейросетей. «Протерпим». Но важные разговоры, надо исключить любую возможность утечки информации. Капитан внимательно посмотрел на меня. Увы, но я так сегодня и не побывал в медкапсуле, оттого и видок у меня соответствующий. Я ничего не говорил, а просто ожидал, чего же конкретно хочет от меня коп. Старики впечатлились твоими способностями. Он вновь кинул на меня испытывающий взгляд, но я был спокоен. И имел отстраненный вид. «Что, неинтересно?» — спросил напрямую Джеред. Я хмыкнул. «Не настолько я серьезную информацию услышал, чтобы понять, какого ты ко мне на ночь заявился», — без политесов с сарказмом ответил я. Капитан покачал головой. «Иногда с тобой бывает очень трудно вести разговор». «Ну да ладно». «На тебя поступил очередной заказ», — проговорил он. «На предмет?» — удивленно спросил я. «Ну, что-то подобное мы с Жорой и предполагали. Но теперь не на устранение твое, а наоборот, на прямо противоположное, просьба организовать тебе круглосуточную охрану, исключающую любую возможность твоего убийства». Если он хотел меня удивить, то ему это удалось. Я растерянно хмыкнул. И кто у нас такой сердобольный, что так заботится о моем состоянии, Памела или Милли? Сделал предположение я. Неа. Те, наверное, тоже как-то по своей линии такие же команды дали. Например, сестренка твоя на меня и на знакомых вояк с такой просьбой вышла, но это-то было уже давно, перед ее отъездом. Милли сейчас чайначальник СБ Империи, и если она заинтересована по какой-то причине в тебе, то вся местная охранка на твою безопасность работает. Но что-то не очень работает, учитывая последнее покушение. Но ты не пытайся слежку, ты никак не обнаружишь. Профессионалы. Но тут на нас вышли совсем другие люди. Я прикусил губу, раздумывая. «Девчонки, на которых ты якобы собираешься жениться. Из той же оперы?» — прямо спросил я. Капитан заржал. «А кто тебе сказал, что якобы? Я и на самом деле решил заканчивать с холостой жизнью, тем более дяди сказали, что пора становиться благородным. А где я еще знакомого аристократа, кроме тебя, найду? А эти?» — Джеред крутанул в воздухе рукой. «Сами предложили пролоббировать такое решение в столице». «Тогда зачем ты их ко мне в постель подложил?» — спросил я. «А кто сказал, что это я?» — усмехнулся коп. Я удивленно взирал на капитана. «Однако...» «Это они сами, но думаю, что не только выполняли приказ, ты и правда им понравился». «Но как же ты?» — опешил я. «А я-то что? Получу титул и через год разведусь. Обычное дело». «А если дети?» — спросил я. «А, это не проблема. Анализы, обследования и докажу, что дети не мои. Всего делов-то». «То есть ты не в курсе, чего это их так потянуло ко мне?» — уточнил я. «Даже сейчас не знаю. Если честно говорить, то и не пытался ничего выяснять по этому вопросу», — нехотя ответил Джеред. «То есть заявку на мою охрану прислали из...» Капитан согласно кивнул. «Из столицы, и уровень весьма высок обратного адресата. Но самое смешное...» Я удивленно глянул на него. «Что еще там не так?» «Таких заявок было три, и каждый раз адресат все выше и выше. А вот это уже непонятно. Я так и застыл с открытым ртом от неожиданности». «Посуд». «Вопрос кто?» — сказал Жора. «Спроси, может, Джаред все-таки интересовался?» Я согласно кивнул. «И кто же эти мои доброжелатели?» Джаред, довольный собой, буквально растекся телом в удобном кресле. «Вначале чего-то засуетились представители олигарха, усы на которого ты поединок выиграл. Но они просто просили не мешать их команде профессионалов. Мы их тут же вычислили и даже уже брать решились, но пришла команда. Это раз. Потом поступало распоряжение от администрации премьера, а это уже величина, от которой так просто не отмахнешься». Я хмыкнул. «Юлька, похоже, никак не успокоится и никак замуж еще не вышла. Только этих проблем мне не хватало. Ну, а третий?» «А третий?» — хмыкнул капитан. «Ушастые через представителей нашего императора. А если точнее, через его старшую дочь». Я испуганно воззрился на него. «Не волнуйся», — рассмеялся капитан. «Она давно замужем». Я облегченно вздохнул. «Но у нее 5 дочерей, и годков так через 5...» Я, не удержавшись под смех Джерета, в сердцах выматерился. Хмык и со стороны Жоры. Он тоже в шоке, но учится и смеяться, а вот мне точно не до смеха. «Все это, конечно, смешно», — раздался голос Жоры в моей голове. «Но, как говорит кур, нет дыма без огня, и где-то сейчас паленым сильно пахнет. Даже не пахнет, а воняет. Только вопрос, кто, что и где о тебе нарыл?» Закончил он свою мысль неприятным для нас с ним вопросом. «Если с премьером мы маломальски разобрались, то олигарх и ушастый», — промямлил я. «Есть такое дело. Интересно, где ушастый о тебе информацию держит? Не могу докопаться. А олигарх, думаю, оттуда же, откуда ушастый о тебе информацию копают, берет. Поэтому этих двоих можно объединить в одну команду». Я удивился. «Только я не понимаю, то убить пытались и грозились, а теперь охранять взялись? Что происходит, Жора?» «Понятия не имею, и информацию негде взять. Предлагаю не пороть горячку, а дождаться реакции на появление шамана у Памелы. Уверен, ушастые не откажутся от планов, которые мы, думаем, они себе составили. Если будет наезд, то Норрис сделает все, чтобы от вас навсегда отстали. Ты же понимаешь, он убьет ушастых», — хмыкнул я. «Поединок, и это шанс соскочить с их крючка. Если император Эленте решится мстить, то тогда столько вони по вселенной пойдет. А тут не только младшие, тут и остальные старшие расы воспротивятся. Главное», — после паузы добавил Жора, — «тебе живым остаться, а для этого учиться надо, особенно псионики, притом боевой. Представляешь, какой сюрприз ждет ушастых в этом случае?» «Ага, представляю, я в ней не бум-бум. Сам ведь знаешь, что со мной происходит во время тренировок с шаманом». «Погодь, уверен, наш старейшина уже придумал, как тебе экспресс-обучение устроить. Тебе нужно его выдержать».